Глава 7, часть 5. Виктория за несколько мгновений осушила младенца. Ровно столько же потребовалось мне, чтобы осознать всю тяжесть грехов, которые мне не смыть, а носить, приумножая на вечность. Виновница того, что я не умер, а стал чудовищем, довольно урчала рядом, откинув посиневший трупик ребенка в сторону. Скольких детей вампирша уже убила, не позволив стать отцами и матерями, не дав исполнить предначертанное Господом, сколько убьет еще. Я не осознавал, что делаю, придя в себя лишь от криков Виктории. Она вопила, пригвожденная мечом к распятию. Из высокой белой груди торчал деревянный крест, а из ладоней, пробитых ножом погибшего отца и моим кинжалом, текла черная сукровица. Живая копия распятого Христа с наполненными кровью невинных детей бордовыми глазами. «Что ты делаешь? Я люблю тебя!» Первое признание в любви, сделанное мне женщиной, в глазах которой отражался огонь сорванного со стены факела. «Заметаю следы, как ты и учила. Никто не должен догадаться, кто пировал в часовне, став причиной массового побоища». «Не бросай меня, не смей!» Я не слушал ее, размышляя, как поступить с перепуганным насмерть священником. Выхода не было. «Извини, не могу иначе. Ты свидетель этого ужаса». Руки привычным движением сломали шею. Он не успел даже ответить. Мне нужно было спешить. Священника скоро хватится в замке, если он прибыл оттуда, или в ближайшем монастыре, если служит там. Виктория высвободится в любую минуту, а я не хотел ее больше видеть. «Не смей, слышишь?» Уже не кричала, а злобно шипела она, оскорбленная, отвергнутая любовником женщина. «Ты не умрешь, не кричи напрасно. До того, как разгорится пламя, ты сможешь освободиться. Но, умоляю, не ищи меня, иначе все повторится. Сегодня наши пути расходятся в разные стороны». «Я люблю тебя!» Признание больше походило на проклятие с требованием. «Неправда. Ты не способна любить никого, кроме себя и подаренной бессмертием вседозволенности. Может быть, чуть-чуть Лориана, если в столь жестоком сердце вообще способна зародиться чувственная привязанность». «Я отомщу!» Я усмехался, поджигая деревянную утварь. «Вот в этом не сомневаюсь, но только помни, я воин и уже научился многим уловкам вампиров. Теперь я равен тебе по силам, но обучен военному искусству и лучше владею оружием». «Я натравлю на тебя повелителя!» И на эту угрозу мне было чем ответить. «Может быть, но не рискуй. Мне есть что рассказать ему про невесту, а ты говорила, он не выносит предательства». В те далекие времена твои измены не были результатом его желаний. Вряд ли ему понравится узнать, что ты шлюха по всей своей сути, а не по приказаниям. «Я тебя спасла!» Перешла к попытке усовестить она, но я больше не чувствовал себя обязанным. «Ты не позволила мне умереть навсегда, оставив мертвым бродить по земле, сеющим зло рабом твоих низменностей, вместо того, чтобы быть рядом с Господом на небесах. Будь проклята за все и прощай!» Я бежал больше суток, выбирая самый безжизненный уголок в горах Шотландии. Больше месяца прожил в пещере, боясь не только вампиров, но и волков, пока не изучил стаю местных хищников. Я становился кочевником, опустившимся, почти потерявшим разум, но свободным. Самое сложное, оставаясь вечным, не сойти с ума. Найти, чем занять себя каждый день, час, миг опостылевшей жизни мертвого изгоя. Не превратиться в одиночку гонимого непрекращающейся ни на минуту жаждой крови, забывшего свои корни и все человеческое. Я видел таких скитальцев немало. Возможно, благодаря им и возникли легенды о жестоких ненасытных мертвецах, восстающих с могильного ложа. Обостренные до предела чувства радуют первое время, наполняя мозг новыми ощущениями, а мускулы – действиями. Но проходят дни, года, десятилетия, и ты с горечью понимаешь, что мир вокруг изменяется, Растут деревья, взрослеют дети, рождаются их наследники, дети выросших детей. Бег времени неумолим. Он делает мальчика юношей, мужчиной, отцом, главой семейства. Превращает почтенного человека в убеленного сединой старца, наполненного мудростью, примером и источником знаний для молодых. И лишь ты не меняешься вовсе. День за днем вдыхая многочисленные ароматы, поданные ветряным воздухом, слыша миллионы звуков, шорохов, слов любви, желания, вздохи, различая признаки чужого сладострастия, приправленного чем-то намного большим, чем похотью. Невыносимо больно слышать крики рожениц, первый плач их младенцев, слезы радости матерей, мужей, первый смех беззубого смысла жизни и знать, что тебе никогда не удастся испытать ничего подобного. Ты не причастен больше ни к чему живому. Удел вампира — глоток горячей крови, бьющий фонтаном из разорванного горла того, кто ходил в церковь и молился Господу, веря в высшее чудо. Ты пытаешься согреться теплом венозной жидкости, чтобы хоть на миг почувствовать себя живым, но никогда не удается сделать этого. Чужая кровь в твоих жилах слишком быстро стынет. Ты во всем давно разуверился и считаешь Бога таким же завистником, как и сам. Перестаешь ощущать ценность каждого прожитого часа, бояться, что любой миг может стать последним, и нужно заполнить его до краев счастьем. Никуда не стремишься, не спешишь жить, наполняя мир красками. Вообще никуда не торопишься. Человек зарождается душой на небесах, рождается и живет на земле, и снова устремляется к облакам. Люди с рождения обречены на смерть, но уходят, замыкая круг бытия, лишь выполнив определенное предназначение. Для чего созданы вампиры, не знает никто. Мы падаем в бесконечную черную бездну с первого мига перевоплощения. Не так-то просто оборвать свою жизнь вампиру. Инстинкт самосохранения возьмет вверх, и ты сделаешь все, чтобы остаться в живых, и прекрасно знаешь, что так и будет. Краски тускнеют, мир из цветного превращается в черно-белый, сплошным потоком сумерек, проносящимися перед глазами. Иллюзия жизни, наполненная жаждой. Пересыщенное однообразие вечности. Так было до дня, когда я наткнулся на Изабеллу. Растерзанную, со следами пыток на теле, в грязном разорванном рубище, вымазанном кровью. Густые черные волосы разметались по худенькой спине. Хруст костей, крошащихся на зубах лохматых зверей, звон разрываемых жил и вен, бульканье ручьем вытекающей крови — все это напомнило что-то далекое, ускользающее из почти угасшей человеческой памяти. Я решил подарить несчастной быструю смерть, как избавление от мук. Отняв у собак чуть живое тело, запрыгнул на дерево и оскалил клыки, чтобы убить, и тут она распахнула веки. Темные бархатные глаза, полные невероятным отчаянием и желанием выжить. Спекшиеся в кровавую корку губы зашевелились, прошептав «Спасите!». Меня будто пронзило молнией. Молодая женщина просила о том, что однажды я дать не смог. В этот раз я имел возможность помочь, подарив вечность, как акт возмездия тем, кто послал несчастную на смерть. В Изабелле я разглядел Лейлу.